Глава 14. Поздравляем! Эволюционирующее заклинание легендарного класса «Имплозия» эволюционирует в «Испепеление». Объем пространства поражения заклинанием увеличен на 50%. Сила заклинания плюс 25%. Дополнительный урон ударной волной от 0,1% до 25%. Шанс наложить дебаф «Ожог» 100%. Шанс наложить дебаф «Сильный ожог» 75%. Шанс наложить дебаф «Воспламенение» 25%. Шанс испепелить любое существо 1%. Вал огня еще расходился во все стороны, выжигая перед собой всю живность, а свод над нами уже начал трескаться, с душераздирающим хрустом осыпая нас песком, пылью и градом камней. Я под действием зелья левитации все еще парил над землей. Пришлось схватиться за рога Дола, поворачивая его голову в нужную сторону и завопить. «Туда! Бегом!» Дол, схлопотав по хребтине здоровенным булыжником, сорвался с места, как ошпаренный, в два прыжка достигая провала, из которого несколько секунд назад выбрался один из поглотителей плоти. И я только успел увидеть, как свод обрушивается на заколыхавшуюся тушу кумкварта, как он нырнул туда вниз головой. Я, как боевой стяг, болтающийся за ним, нырнул следом. Тут же следом за нами со свода рухнул обломок скалы в два десятка тонн весом, разрывая плоть кумкварта, провалился на несколько метров вниз, намертво запечатывая вход. Мы были не такими большими, поэтому полетели дальше, практически не задевая стенок прогрызенного туннеля, пока не долетели до крутого изгиба, рухнув на пружинищее ложе из разодранной плоти. «Поздравляем! Уничтожено 43 существа. Полный список прилагается. Получен новый уровень 245. Поздравляем! Вы приняли участие в уничтожении 338 существ. Полный список прилагается. Ваше участие минимальное. Полученный опыт сильно снижен. Получен новый уровень 249. Получено 70 свободных очков основных характеристик. 7 свободных очков навыка. 1 свободное очко умений». Уф! Я похрустел шеей, отбросил в сторону логи, осмотрелся. Хотя чего тут осматриваться? Видок вокруг необычайно жуткий. Или же жутко необычайный. Скорее, подходящий какому-нибудь глисту. Благодаря начавшемуся трупному окоченению прогрызенный тоннель сжало только наполовину. И еще половину этого сжатого пространства занимали свисающие вниз лохмотья изодранного мяса, сочащегося черной сукровицей. Низковато. Пухлому барану придется пробираться здесь бочком. Я открыл карту, сверяясь с ней, и моими кривоватыми отметками, которые мне удалось накидать на бегу, отмечая направление, куда текли золотистые искорки, мысленно продлил их, убеждаясь, что они сходятся в одну точку, отметил ее крестом. Теперь, оказавшись внутри замкнутого помещения, пользоваться свитками поиска жизни можно будет только в самом крайнем случае. Если нас здесь засекут поглотители, то отбиться от них будет очень проблематично. В любом случае, сейчас здесь путь только один. По нему и пойдем. Будет развилка, буду ориентироваться по карте. «Ну что, Барноид, закурим по одной, да в путь!» Я протянул ему кислородную трубку, глотнул воздуха сам и, раздвигая руками свисающие лохмотья мяса, побрел вперед. Мясо — это неплохо. Первых метров 5 нашего полета мы пролетали мимо подкожного сала, а начавший подгнивать, сочащийся смрадными маслянистыми каплями подкожный жир — это, я вам скажу, то еще зрелище. Слава богам, ход шел примерно в нужном направлении, постепенно спускаясь вглубь тела, что нам сейчас и требовалось. Как пробиваться сквозь эту груду плоти, если тоннель свернет совсем в неправильную сторону, я даже не представлял. Поэтому опять начал молиться своей богине, дабы она даровала нам удачу. Пару раз молитва прерывалась, когда совсем рядом с нами проползал очередной поглотитель или кто-то не менее крупный. Тоннель тут же начинал сжиматься и разжиматься, тряся свисающими лохмотьями мяса и грозясь раздавить нас в своих смрадных объятиях. Через минуту тело проползло мимо, и мы поднимались из луж фекалий, разлитых по всему туннелю, устремляясь дальше. Молитвы помогли. Минут через пять нашего отвратного путешествия кое-что начало меняться. Пол под ногами стал тверже, а еще через десяток шагов лохмотья мяса исчезли, сменившись чем-то ребристым, упругим и полупрозрачным. Я остановился, вытащил топор и поскреб эту поверхность, освобождая ее от остатков плоти, фекалий и сгустков крови. Сначала я подумал, что это кровеносный сосуд, но затем я понял, что мне повезло по-настоящему. Как-то раз, отдыхая с парой эльфеек на их острове, в то время как Лея, скрывшись под водой своими активными действиями в очередной раз, пытаясь довести меня до инфаркта, Лея немного рассказала о том, как питается хозяин их острова. Если вкратце, то все сточные воды на острове через пещеры, а затем и через специальные трубы попадают в чрево кумкварта, который фильтровал ее, выбирая из нее все питательные вещества, начиная от растворенных в ней минералов до попавшей в нее прелой листвы и трупов животных. Все это служит ему питанием, а совершенно чистая отфильтрованная вода выбрасывается наружу, начиная новый круговорот этой стихии в природе. Честно говоря, я в тот момент больше думал, как бы ловчее губами поймать ее манящий, возбужденно торчащий сосочек, и на слова обращал мало внимания. Но кое-что все же запомнил. Эти трубы я видел в первый раз при встрече еще с живым кумквартом. И сейчас там наверху мы пробегали мимо пары из них, идущих от свода и уходящих вглубь тела. Сейчас вроде через них ничего не текло, но если я вспомнил все правильно, это прямая дорога в нужном направлении. «Слышь, страшилище, похоже, нам сегодня везет. Ты готов к небольшому заплыву?» Я глянул, как баран отчаянно замотал головой из стороны в сторону и отечески похлопал его по залитой кровью голове. «Я так и знал, что ты согласишься. Кто же откажется смыть себя все это дерьмо? Только не мой питомец!» Я размахнулся изо всех сил, всаживая лезвие топора в упругую стенку. Раз, другой, третий. На пятый мне удалось ее пробить, и из образовавшейся трещины брызнула тухлая вода. Вот чёрт. Хотя это все же лучше, чем плавящийся жир и гнилая сукровица. Я заработал усерднее, намечая обширный круг, куда бы могла пролезть немаленькая туша моего питомца. Тот, глядя на воду, уже отчаянно мотал головой. Но я-то знал, что с подводной лодки ему никуда не деться. Скоро вода будет и здесь. Вернее, она уже была здесь. Но из-за огромного давления тела и скал воду из этого канала выдавит со временем полностью, заполняя ей все пустоты. Впрочем, это была не единственная напасть. Видимо, активация заклинания «Поиска жизни» был не единственным способом, как нас тут могли засечь враги. Наверное, монотонная вибрация от моих ударов возбудила такие любопытства одного из поглотителей плоти. Наш тоннель вдруг резко сжался, а затем боковина прорвалась, выпуская наружу его голову не более чем в 3 метрах от нас. С такого близкого расстояния она выглядела просто чудовищно жутко. Хорошо, что я не стал игнорировать первые симптомы его приближения. И стоило окровавленной морде ворваться в наш тесный и уютный мирок, мне только и оставалось, что широко улыбнуться, спустить с поводка рвущийся на волю гномий диск. Дол ограничился насмешливым высунутым языком, когда превратившийся в мутный росчерк диск проломил внушительную броню, уйдя на всю глубину внутрь жилистого тела поглотителя. Тот забился в конвульсиях, расплескивая наполняющие его жидкости, засучил лапами, пытаясь отползти назад. Но конструкция его тела не подразумевала обратное движение. И все торчащие назад шипы впились в окружающую его плоть, заклинив того насмерть. Вернее, насмерть стала, когда Дол, взяв короткий разбег, вбил свою голову ему в морду, заставив хрустнуть толстый хитин. Я досматривать эти разборки не стал, вновь взявшись за топор, заработав им еще усерднее, прорубаясь сквозь хрящеватую упругую оболочку. На последнем этапе поток воды мне помог, откинув недорубленный круг, будто крышку люка, быстро наполняя туннель вокруг нас. «Бароноид! «Хватит уже долбить этого бедолагу. Он уже давно сдох. Иди сюда». Я схватил его за хвост, разворачивая к себе мордой, тыча в нее витой изумрудной бутылкой. «Цени, кудрявый, чем я с тобой делюсь? Мы одну такую с Флорой выпили, ей очень понравилось». «Да хватит морду воротить! Сейчас потонем нафиг! Да открывай пасть давай!» «Знал бы ты, сколько эта бутыль стоит, нос свой грязный не воротил бы». Я сам сделал пару глотков и, воспользовавшись тем, что баран отвлекся на подступающую воду, впихнул ему в пасть бутыль шампанского, влил половину. «Значит так, я знаю, что ты любишь притворяться бараном. Но ты на самом деле гораздо умнее, так что управляй водой и следуй за мной, не отставай». Вода захлестнула меня с головой, и я, вспоминая вчерашний день, приказал обволочь мое тело, увлекая его в прорубленное отверстие. Вода была мутноватая, но это было несравненно лучше, чем пробираться сквозь тело с хорошим шансом быть атакованным поглотителями. К тому же здесь работало подводное дыхание, что позволит сэкономить оставшийся у нас кислород. Этого, конечно, можно было добиться и гораздо более дешевыми эликсирами, но сейчас мне требовалось управление водной стихией, так как бараны не шибко предрасположены к подводному плаванию, да и мне с бочкой за плечами плавать было не шибко сподручно. А сейчас мы были похожи на две торпеды, рассекающие водную толщу на приличной скорости. Летящий впереди огонек высвечивал стенки трубы, в которых кое-где были видны ответвления входящих более мелких труб, из которых в воду втекала непонятная муть, делая воду все более непроглядной, что не помешало нам путешествовать с относительным комфортом. То расстояние, что мы могли протопать не один час, преодолели за пару минут. По истечении этого времени окружение вокруг нас стало меняться. Глянцевые стенки трубы сначала стали матовыми, затем очень быстро изменились опять, покрывшись ворсинками, которые скоро выросли до двухметровой длины, полностью перекрывая весь обзор. Они плавно колыхались в воде сотней слоев вуали, предназначенной для извлечения из воды питательных веществ. Сейчас, слава богам, они не функционировали, ибо мы были бы первыми, кто попался в эти сети, так как питательнее нас здесь никого не было. Из одного дола можно центнер жирных, аппетитных шашлыков добыть. Сейчас нити спокойно расступались в стороны, пропуская нас вперед, не стараясь захмутать свои цепкие сети, хотя, думаю, что они предназначены для фильтрации всякой мелочи. Тем более они слишком нежные и при присутствии течения должны были отгибаться к стенкам, оставляя большую часть объема трубы свободной. Буквально через 10 метров мои догадки начали приобретать физическую форму. Среди ворса начали попадаться хрящеватые крюки, почти сразу же сменившиеся на хитиновые. Те еще быстрее эволюционировали, превратившись в нечто похожее на костяные решетки. Из пересечения прутьев, в которых торчали такие же костяные или хитиновые крюки, вылавливающие из воды крупные объекты. На первой же из них повис разбухший труп крысы с половину дола размером. За следующую зацепилась крупная рыбина. На следующей застряла пара бревен с обломанными ветками. Возле каждой решетки в трубе находился ряд щелей, куда, видимо, и должны были отправляться пойманные предметы для последующего переваривания и интегрирования в тело кумкварта. Сквозь них было практически не пробиться. Пришлось сворачивать воду в тугие жгуты, расталкивая шипастые решетки в стороны, протискивая между ними наши тела. Впрочем, скоро стало еще хуже. Решетки хотя бы двигались, отгибаясь к стенкам трубы. Дальше она была перекрыта полностью чем-то похожим на китовый уст, натянутый от одной стенки трубы до другой. Рядом из стен торчали удлиненные наросты типа щупалец, сейчас безжизненно опавшие. Очередная фаза фильтрации воды. Видимо, щупальца должны были очищать забивающиеся мусором решетки от китового уса, но сейчас этим пришлось заняться мне, жгутами воды разгребая его в стороны. Дальше пришлось прорубаться топором, хотя орудовать в воде им было жутко неудобно. Ладно, хоть дол вовремя включил свой куцый мозг, а вернее свою чугунную голову, разбив ей ставшую на нашем пути преграду. Это ему пришлось сделать еще 5 раз, так как такие сети шли через каждые 2 метра, с каждым разом становясь все более и более плотными. Наконец, последняя преграда пала, и мы снова оказались в лесу и слабо колышащейся заросли ворса, который стал еще гуще. Но зато и вода очистилась, и охватившие нас упругие коконы понесли через эти заросли уже без остановки. Минута, и этот мертвый лес остался позади, и нас вынесло в новое место, которое мне хотелось назвать или пещерой, или круглой комнатой. Но помня, что мы находимся внутри тела, я был вынужден предположить, что мы находимся внутри какого-то органа непонятного предназначения. То слегка напоминало сердце человека в разрезе, все обвитое жгутами мышц и вен, только какое-то дрявое, ибо отверстий, подобных тому, из которого мы выплыли, было несколько десятков. А если учитывать, что в каждой из больших водоводов врастали еще десятки мелких, то можно было понять, что сюда стекалась вся вода со всей поверхности бывшего острова. И, насколько я помню из объяснений страстных эльфеек, откуда-то отсюда она должна возвращаться на поверхность, вполне возможно, как раз и перекачиваемая данным сердцем. Сейчас, когда вся поверхность острова полностью разрушена, все ходы-выходы замурованы обвалами, и выбраться на поверхность через него не удастся. Хотя, когда Кумкварт жив, это прямой путь без всяких преград прямо к нему в самое нутро. Впрочем, в данный момент нам наружу и не надо. Нам нужно найти чёртового наследника, так что... Хорошо, что заклинания работают и под водой. Сам объект я найти не сильно надеялся. Но вот потоки золотистых искр вполне. Подплыл к дальней стенке, вытащил лист, разрывая его, тут же будто оказываясь внутри 3D-снимка УЗИ. Вот только кроме желанного малыша на нем запечатлелось еще несколько паразитов. Двух ближайших из него будто током дернуло. Они судорожно дернулись, разворачиваясь в нашу сторону. Сквозь ставшую полупрозрачной плоть стало видно, как в нее вгрызаются ужасные жвала, как судорожно дергаются многочисленные лапы, проталкивая сегментированные тела в нашу сторону. Я отплыл подальше, начиная каст сразу двух гномьих дисков. Поторопился. Сквозь плоть и жир поглотители пробивались с поразительной скоростью. А вот упругая жилистая оболочка сердца отдалась им с трудом. У меня уже почти не осталось сил, чтобы сдерживать рвущееся с привязи заклинание, когда первый из них рассек толстую стенку, раздвинул ее клешнями и пропихал внутрь свою башку, куда в этот же миг влепился гномий диск. В воде его скорость была не столь впечатляющей, однако вполне этого хватило, чтобы пробить толстую броню и заставить его приуныть, раздумывая, зачем ему нужна еще одна дырка в голове. Через миг подобные раздумья посетили голову и второго, придя туда вместе с прибытием в точку назначения очередного диска. К сожалению, чем глубже мы спускались и чем ближе мы подходили к цели, тем серьезнее здесь встречались противники, и сваншотить не получилось ни первого, ни второго. Теперь они с трудом продирались сквозь толстую упругую оболочку сердца, пытаясь поскорее добраться до нас. Из чего бы им сдались? Им тухлятины, что ли, вокруг мало? Или они думают, что мы хотим ее у них отнять? Сомневаюсь. Вряд ли в их головах вообще есть чем думать. Ладно, прорвемся. У Дола еще полчаса иммунитета на мои заклинания, так что вполне можно пошалить. Я взял прицел сразу на двоих и начал каст большого фаербола. Раньше пробовал кастовать им под водой и каждый раз удивлялся этому зрелищу, когда внутри водной толщи начинал разгораться негасимый огонь. В этот раз, однако ж, удивление было основано скорее не на эстетическом восхищении совмещения несовместимого, а скорее негативной, так как два двухметровых шара плазмы в одно мгновение вскипятили воду вокруг меня, ошпаривая с ног до головы, будто курицу перед ощипыванием. Я едва сдержал девичий визг, в то время, пока заклинание набирало силу, окатывая меня все новыми волнами крутого кипятка, еле дождавшись мига, когда фаерболы сорвались с моих рук, устремляясь к противнику. После этого мне сразу полегчало, и я даже успел восхититься зрелищем бурлящего огня, пробивающегося сквозь водную толщу, заставляя ту бурлить и кипеть, разрождаясь тысячей пузырьков, внутри каждого из которых искрилась частичка моего огня. как они разбиваются о морды поглотителей, растекаясь по ним лепестками пламени, а затем взрываясь, превращая большую часть воды внутри сердца в джакузи, наполненное мириадами пузырьков. Ударная волна прошлась по моему телу кузнечным молотом, но главное, что мешанина пузырьков скрыла от меня моих противников. Пришлось срочно браться за управление водой, отволакивая себя подальше от них и ругая последними словами. Надо было добивать одного противника. В таком замкнутом пространстве с двумя такими серьезными ребятами будет справиться непросто. Вода продолжала бурлить, и я воспользовался подаренным мне временем, чтобы поэкспериментировать с возможностями, даруемыми мне дорогущим шампанским. Свернул воду в тугие струи, образовав из них перед собой решетку. Протянул руку, хватаясь за один из прутьев. Очень необычное ощущение. Будто держишься за пожарный рукав, сквозь который огромным напором струится вода. Визуально ничем особым от остальной воды она не отличалась. Но сжать руку даже на пару миллиметров у меня не получилось. Только кости неприятно заныли от мелкой вибрации, и все. Пользуясь краткой передышкой, подумал еще пару секунд и свернул эту решетку в сферу, закрывающую меня со всех сторон. От дальнейших раздумий над тем, как усовершенствовать данную защиту, меня отвлекло появление из облака пузырьков головы первого из моих противников. Применять ледяные заклинания под водой я не решился, боясь, что сам превращусь в обездвиженный продукт, в мороженый в глубу льда, став этаким необычным деликатесом для местных поглотителей плоти. Поэтому, ругаясь про себя о скудности подходящих данному случаю заклинаний, остановил рванувший ко мне хищный силуэт раздиранием, скостовав на него еще священный гнев, очень обрадовавшись тому, что он сработал. Это было одно из немногих моих заклинаний, которые не превращали окружающее меня пространство в лед или пар, зато очень наглядно воздействовало на противника, освещая его своим жгучим светом, заставляющим хитин лопаться, а многочисленные лапы, клешни и жвала трескаться и крошиться, расходясь в воде мутными облачками, будто те попали в сильную кислоту. Навстречу ему понесся баран, который уже очень неплохо освоился с ролью этакой сильно кудрявой русалки, вжиться в которую весьма помогала покрытая чешуей новая попона. И теперь не только заставлял воду перетаскивать себя с места на место с грациозной скоростью, но и свивший у себя перед лбом эдакий витой водяной рог, которым он, видимо, и намеревался протаранить нашего общего врага. Чем закончилось это действо, я так и не увидел. Мир вдруг резко исчез, смыкаясь вокруг меня непроглядной темнотой. Твою мать! Пока я отвлекся на одного, второй подобрался ко мне снизу, заглотив свою утробу, полную острейших клыков. Те тут же начали активно жевать мой щит отречения, активно счищая с него единицы прочности и с такой же страстью начиная жевать окружающую меня водяную решетку. Она гнулась и сгибалась, будто резиновый мячик в пасти слюнявого собакена, пропуская кинжалообразные клыки, которые уже едва не царапали мою кожу. С каждой секундой вода все меньше слушалась моих мысленных приказов, все отчетливее поддаваясь грубому физическому напору поглотителя. Еще несколько секунд, и она превратится в обычную воду, в сопровождении которой я и отправлюсь в свое последнее долгое путешествие по пищеварительной системе монстра, очень быстро превратившись в небольшую кучку гуана, небрежно отложенную где-то внутри тела сдохшего кумкварта. Данная перспектива меня совершенно не вдохновляла. Я уж совсем было решился покончить жизнь самоубийством, начав каст какого-то ледяного заклинания, как мне вдруг вспомнились ловчие решетки с торчащими из них крюками, что преграждали нам путь в водоводе. Мне нужны такие же, только вместо крючев пусть будет что-то типа того рога, что сделал Дол, или обычных шипов колючки, как у чертополоха. Я восстановил у себя в голове структуру решетки, вьющиеся вокруг меня, представил, как из пересечений водяных струй в стороны резко бьют острейшие шипы, кроша жующие их зубы, пробивая небо и пытающиеся оплести мои ноги раздвоенный язык. Шипы втягивались и выстреливали вновь раз за разом, изнутри терзая и калеча проглотившее меня чудовище. «Поздравляем! Поглотитель плоти повержен. Уровень 270». Я поднапрягся в последний раз. Решетка разошлась на максимальное расстояние, раздирая поверженному чудовищу пасть, выламывая две из трех челюстей, освобождая путь наружу. Я как раз успел покинуть пасть медленно опускающегося на дно поверженного существа, чтобы увидеть, как голова второго поглотителя взрывается осколками хитина, и из образовавшейся пробоины вылетает довольный собой Дол. Это хорошо, что он не дал себя сожрать. А еще лучше то, что во время последнего заклинания поиска жизни я обнаружил не только напавших на нас поглотителей, но и объект нашего поиска, отразившийся на моей карте жирным золотистым пятном.